Через день, 6 ноября, другое заседание совета. При чтении журнала прошедшего заседания переменили. С лифлянской стороны вместо 3 пехотных полков оставили только 2. Относительно операционного плана положили, если турки вместе с польскими конфедератами пойдут в Польшу в левую сторону, то командующему русским наступательным корпусом довольствоваться удалением от генерального сражения и распорядиться так, чтобы привести в безопасность свои границы, также прикрывать часть Польши и особенно Литву, чтобы этим не только сохранить свои силы, но доставить безопасность и находящимся в Польше друзьям, а неприятеля, проводя маршами до осени, привести в изнурение, не обращая внимания на то, что он разорит часть Польши. Стараться выставлять ему всевозможные препятствия в подвозе съестных припасов, при возвращении его к своим границам и при удобном случае воспользоваться его изнеможением. Если же турки замедлят вступлением в Польшу, то поскорее взять Каменец и, устроя магазины, стать около той крепости. Если же окажется, что турецкого войска немного и можно взять над ним верх, то овладеть Хатином. В это заседание Екатерина уже сама предложила на обсуждение вопрос Орлова о цели войны в такой форме. К какому концу вести войну и в случае наших авантажей какие выгоды за полезнее положить? Отвечали, что при заключении мира надобно выговорить свободу мореплавания на Черном море, и для этого еще во время войны стараться об учреждении порта и крепости, а со стороны Польши установить такие границы, которые бы никогда не нарушали спокойствие. В этом же заседании назначены были старшие генералы. Для наступательного войска князь Александр Михайлович Голицын, для оборонительного – граф Румянцев. Голицын, находившийся тут, на коленях благодарил за оказываемую ему доверенность. В этом назначении Голицына видели торжество Чернышова, которому таким образом удалось удалить нелюбимых генералов Петра Ивановича Панина вовсе, а Румянцева на второй план. Мы видели, что в первом же заседании своем Совет обратился к истории для уяснения дела, к последней войне турецкой. В третьем заседании 12 ноября генерал-прокурор опять обратился к мерам, какие были приняты в 1737 году относительно продовольствия армии. А граф Петр Иванович Панин предложил, что надобно составить историческое описание последней турецкой войны. После этого императрица спросила: «Если кто что придумал для пользы настоящих дел, то может свое предложить». Тут объяснилось, зачем в первое заседание Орлов спрашивал о цели войны, зачем во второе сама Екатерина повторила вопрос. Орлов стал читать свое мнение об экспедиции в Средиземное море. После разных рассуждений об этом мнении положили отправить в Морею к далматам, в Грузию и ко всем народам нашего закона, живущим в турецких областях, для разглашения, что Россия принуждена вести войну с турками за закон, а к черногорцам для того послать, что если экспедиция состоится, то по положению земли их можно иметь в ней безопасное пристанище. Вице-канцлер представил список народов, желающих по единоверию быть под властью России. План был составлен на основании известий, привезенных с места разными эмиссарами. Еще в 1763 году, когда со стороны Турции начала грозить опасность, вследствие вмешательства ее в польские дела, граф Григорий Орлов отправил к спартанскому народу 2 греков, Мануила Саро и артиллерийского офицера Папазули. Саро возвратился из своей поездки в мае 1765 года и привез известие, что спартанский народ христианского закона и греческого исповедания, и хотя живет в турецких владениях, но туркам не подчинен и их не боится, даже воюет с ними. Живет между горами и в таких местах крепких, что туркам и подступиться к нему едва возможно. Как скоро греки услыхали от Сара предложение, чтобы в случае войны России с турками восстали против последних, то старшины или капитаны, трупаки, дмитряки, кумудуро, мавромихали, фока и другие созвали большое собрание и объявили, что против турок, как неприятелей православной христианской веры, рады стоять с немалою силою, причем один грек Бинаки, богатый и почтенный дворянин, говорил в собрании, что он поднимет и лакедемонов, турецких подданных, только бы быть им под покровительством русской государыни. Есть еще народ вольный греческий, область большая, называемая Каромиро. Капитаны ее Стафа, Букувала, Макрипули, Жудро и другие по своему православию в турецком подданстве быть не хотят. Поднимутся против турок с великою радостью и могут к себе пригласить множество других греков. Есть также провинция Химара. Народ в ней вольный, называемый Малой Эльбанией, говорит и по-гречески. Турку никогда не покорялся. Закона православного греческого в состоянии воевать против турка с немалую силою, из этого народа король неаполитанский содержит целый полк. В этих областях Саро и Папазули были сами и обнадежены их жителями, что если у России с турками будет война, то они все единодушно встанут против порты и могут соединиться все в одном месте, потому что расстояние между этими областями не более 150 верст. «По моему усердию, — писал Саро, — смею представить о том, чтоб отправить в Средиземное море против турок 10 российских военных кораблей, и на них нагрузить пушек довольное число. Завидевши их, греки бросились бы на соединение с русскими. У греков есть свои немалые суда, но их надобно снабдить пушками. Сами же греки — народ смелый и храбрый». Орлов дал Саро свидетельство за собственноручную подписью. «Сим свидетельствую, что Мануил Саро был от меня посылан с комиссию в Турецкую область 1763 года и исправлял там ему порученное дело добропорядочно».